болот мне конец. Однако я знаю, что скитальцы меня не бросят. Я многое для них сделал. Поэтому они не оставят меня в беде, но для начала нужно сделать так, чтобы мое тело полностью восстановилось. Пришло время моего козыря. Трясущейся ослабшей рукой я дотянулся до своей сумки, нащупал там зелье маны. Достал его и положил между ног, чтобы случайно не потерять. А затем нашел еще одно зелье, то, которое мне дала Виданна. Я сразу же вспомнил слова девушки. Она говорила использовать этот отвар в самом крайнем случае. Говорила, что он спасет меня, если я встречусь лицом к лицу со смертью. Просила использовать его в самой безысходной ситуации. Но сейчас именно такой момент. Пора. Я должен восстановить свое тело, иначе даже если я выживу, рискую остаться инвалидом. Но я этого не допущу. Я должен стать сильнейшим скитальцем, неуязвимым человеком. Тем, кому сама смерть не страшна. Мне уже довелось однажды обмануть старушку смерть, и я сделаю это еще раз. Откупорить пузырек с багровой жидкостью было трудно, но я все же справился. Достал пробку и тут же влил содержимое склянки в себя. Трудно было попасть в рот с первого раза. Навык обезболивания отключил не только болевые рецепторы, но и многие другие органы чувств кожи. Тактильное восприятие полностью исчезло. Как только безвкусная жидкость попала в мой желудок, я вспомнил слова Виданы. Она сказала еще кое-что. Один немаловажный факт. Ученица ведьмака уточнила, что этот отвар имеет свойство отдачи. Я выживу, восстановлюсь, но сразу после этого почувствую побочные эффекты, которые могут оказаться страшнее моих повреждений. Ничего, вытерплю. Главное, что в итоге я все равно останусь в живых. Прежде чем вновь потерять сознание, я успел выпить еще немного зелья маны. Теперь приходилось аккуратно рассчитывать объем поглощаемого отвара. Система предупредила меня, что переборщивать с этим зельем ни в коем случае нельзя. Избыток может сжечь всю мою силу. Когда мои глаза начали вновь закрываться, я заставил свою систему еще раз активировать ускоренную регенерацию. Нужно восстановить весь организм, каждую чертову клеточку, которую повредил взрыв. Незадолго до того, как мои глаза вновь закрылись, я увидел сообщение системы. Получен дополнительный опыт. В резервном режиме делается исключение для носителя системы. Пользователю удалось вытянуть себя из смертельно опасного состояния. Итого получено 800 единиц опыта. Получено 90 эссенций жизни. Разлад отключен. Переход на следующий уровень произойдет после полного восстановления организма. Система переходит в режим ожидания. Организм переходит в режим энергосбережения. Рекомендуется не пугаться предстоящего неведения. Происходит намеренный переход в коматозное состояние. Черт, только не это. А как же я выберусь отсюда? Отмена. Система, я приказываю остановиться. Я должен выбраться сам. Моя голова, словно налившись свинцом, упала на землю. Последнее, что я увидел, это силуэт человека, который стремительно приближался ко мне. Я сразу же узнал его по походке. В скитальцах есть только один человек, который умеет передвигаться так, что под его ногами даже трава не сминается. Это Круг. Новик упомянул, что он остался защищать черту. Наверное, он увидел, что тут случилось. Добежал до источника взрыва, а затем нашел меня. Когда Круг поднял мое тело, мои глаза уже закрылись. — Ты хорошо постарался, Лад, сын Добромира, — услышал голос Круга я. Когда проснешься, я расскажу тебе чуть больше. Расскажу то, что мне известно о таких, как ты, об избранных. Черт знает, что городит этот человек, но я доволен. Я победил дважды. Сначала сделал невозможное. Убил гигантского монстра, который вырос из тела священника Хатена. Убил тварь, которая по силе превосходит любое болотное существо. И не в два, и даже не в пять раз. А затем я победил еще раз. Излечил с помощью своей магии и зелья Виданы обреченного на смерть человека. Себя. Так я через мучения стал намного сильнее. Люди во всем мире мучаются просто так, и только слабеют из-за пережитого. Но мне в этом плане повезло. Я выдержал, справился и заслужил короткий отдых. Короткий отдых? Когда я открыл глаза, все мое тело ощущалось иначе, будто я вновь умер и переместился в тело другого человека. Я оторвал голову от соломенной подушки, осмотрелся. Сразу понял, что нахожусь в общем зале для пациентов Добромира, в местном, так сказать, госпитале. Ноги стали длиннее, руки стали длиннее. Казалось, будто меня вытянули с помощью какого-то пыточного оборудования. Я изменился. Весь организм будто пересобрал себя заново. «Скорее всего, ты меня не слышишь, но мы все еще надеемся, что ты придешь в себя», — бормотал Радко, сидевший рядом со мной. «Твой отец говорит, что...» «Радко!» — воскликнул я. Рыжий тут же вздрогнул. Поднялся на ноги, споткнулся, чуть не упал прямо на меня. «Лад, ты пришел в себя!» — обрадовался он. «Боги, Скалис Великий, не могу поверить, что ты...» «Что с нашей деревней? Монстры больше не наступали? Как мой отец?» Я завалил друга вопросами. «Лад, как бы помягче сказать», — замялся он. «Что-то я волнуюсь, если честно. Ты ведь, наверное, вообще не в курсе, сколько времени прошло». Глава 20. Жаль, что моя система не владеет самой простейшей функцией, которой обладали все телефоны и прочие гаджеты в моем мире. Не умеет определять время по солнцу. Так бы я сразу понял, какое сегодня число и сколько времени прошло с тех пор, как я одолел того гиганта. Однако есть много косвенных признаков, намекающих на срок, который я проспал. Волосы стали длиннее, хоть пучок завязывай. Да и конечности выглядят слишком уж непривычно. Я будто снова оказался в другом теле. Так бы и решил, что мое сознание переместилось за пределы тела Лада, если бы не черные полосы на правом предплечье. Они так никуда и не делись. Только изменилась их толщина из-за того, что я поднял еще несколько уровней. Вряд ли прошло всего несколько дней. Возможно, неделя или даже больше. «Ты лежал без сознания почти 2 месяца, Лад», — заявил Радко. «Многие уже потеряли надежду, что ты снова очнется». «Ой, да чего же я столько болтаю, извини. Надо же твоего отца позвать, сообщить ему, что...» Радко подорвался, но я схватил его за предплечье. «Не спеши», — попросил я. «Сядь, лучше расскажи подробнее, что я пропустил. Отцу успеем рассказать хорошие новости». «Ладно», — кивнул Радко и снова уселся на табурет рядом со мной. «На самом деле, Лад, после того, что ты сотворил, в деревне наконец-то настал покой. С тех пор мы только один раз выбирались на вылазку. Но не встретили ни одного монстра. Либо они затихли, либо перекочевали в другое место». «Ничего удивительного», — заключил я. «Сначала мы перебили целую армию упырей, потом взорвали их логово». «Ах да, тот гигант. По словам Харитона, монстры ведь ему поклонялись, слушались его приказов». «А ты его в порошок стер», — воскликнул Радко. «Мы ведь потом вернулись к тому месту. Понадеялись, что сможем хоть какие-то трофеи с этой твари снять. Ничего не вышло. От него один пепел остался, и тот уже разнесло по болотам. Не знаю, что видел ты в пылу битвы, но нам удалось лицезреть взрыв издалека. Как раз в этот момент мы уже подводили похищенных людей к черте». «Боги!» Радко покачал головой, утер выступивший на лбу пот. Глаза его блестели. «Вот это был взрыв! Синее пламя с оранжевым ореолом. Оно охватило все болото. Светло было, как днем. Будто в топях родилось свое собственное солнце. Хочешь верь, хочешь нет, но даже Стоян имя Скалиса упомянул, когда увидел, что ты там устроил. Правда, имя Бога промелькнуло всего раз посреди десятка матерных слов». Мы оба рассмеялись. «Да, Стоян за словом в карман не полезет. Такое впечатление, что ругательство он на ходу придумывает». «Больше никто не пострадал?» — уточнил я. «Мы никого не потеряли?» «Нет, благодаря тебе нет. Хотя...» «Нет, это не совсем правда. Можно сказать, что мы в каком-то смысле потеряли Радагоста». Радко тяжело вздохнул. «Как это потеряли?» — не понял я. «Что случилось?» «Он очень тяжело пережил нашу последнюю вылазку. Винил себя в ряде ошибок. Никто его упрекать не собирался, но он и сам с этим неплохо справился. Занимался самобичеванием целый месяц. Вышел с нами еще на одну вылазку, а затем сдался. Сказал, что снимает с себя полномочия лидера скитальцев». «Так Радагост ушел?» – удивился я. «Совсем покинул гильдию?» «Пока что нет», – помотал головой Радко. «Он несколько недель назад ускакал в Дальск. Решил встретиться с главной гильдией. Сказал, что поднимет вопрос о том, чтобы его заменили. Возможно, вернется с новым лидером. Пока что ничего не понятно. Подробности он только Валибору рассказывал. В отсутствие Радагоста именно он играет роль временного предводителя гильдии. Да уж, печально все развернулось. Но я еще во время последней вылазки отметил, что Радагост допустил ряд ошибок. Нам со Стояном приходилось несколько раз корректировать план. Видимо, это сильно его задело. Но вряд ли он будет держать на нас обиду. Мы спаслись и вытащили всех пострадавших. Одного только Харитона не удалось защитить. Но о нем вряд ли кто-то горевать будет. Он с самого начала хотел нас всех потопить. Наверное, это даже к лучшему, что его больше нет. Уверен, его место скоро займет кто-то другой, если уже не занял. Все-таки спал я долго. Многое могло измениться. Думаю, мне стоит пройтись, заключил, и я медленно спустил ноги с кровати. О, начался калейдоскоп. Сосуды головного мозга немного одурели от того, что я впервые за 2 месяца переместился в вертикальное положение. Помню, пациенты часто обращались ко мне с такой проблемой. Чаще всего жаловались, что после сна резко встают с кровати и тут же сталкиваются с головокружением и мушками перед глазами. Но в этом состоянии нет ничего страшного. Называется это явление ортостатическим коллапсом. Из-за резкого изменения тела кровь в сосудах не успевает перераспределиться. В итоге давление падает, и головной мозг некоторое время страдает от недостатка крови и питательных веществ. Хотя, если такое происходит часто, имеет смысл обследоваться. Как правило, это может намекать на слабость сосудистых стенок или атеросклеротические изменения в артериях. Наконец головокружение прошло, и я аккуратно поднялся на ноги. Странно, но по ощущениям я за это время даже не похудел. Как раз наоборот. Тело окрепло, мышцы стали тверже. Осталось только их немного размять, чтобы восстановить утраченный тонус. Эх, всегда бы так. Лежишь 2 месяца, ничего не делаешь, а организм растет и крепнет. Правда, пока что у меня нет внятного ответа на вопрос, с чего вдруг это вообще произошло. Система потрудилась. Или побочный эффект зелья Виданы? Возможно, и то сыграло свою роль. Все-таки до сих пор не ясно, с чего это я вдруг впал в кому на целых 2 месяца. Серьезных травм головного мозга у меня не было. Обычное сотрясение, пустяки. Видимо, перегрузил организм зельями. Вот он и перешел в спящий режим. Ничего себе! Радко аж отступил на шаг в сторону от меня. Он удивленно осмотрел меня снизу вверх. Алёша, ты казался мне ниже. Ты чего это так вымахал? И вправду, я сам не до конца оценил масштаб изменений. Теперь Радко был почти на полголовы ниже меня. Хотя совсем недавно мы были почти одного роста. «Наверное, это из-за моей магии. Организм быстро меняется», — уклончиво ответил я. «Хотя частично так и есть. Только дело, скорее всего, не в организме, а в системе, которая начисляет мне новые уровни». «Кстати, про уровни. Я мысленно запросил у системы отчет. Уровень 5. Прогресс опыта 1530 из 1000. Для перехода на новый уровень требуется медитация». Пошел процесс. Уровни посыпались один за другим. Позже, как появится возможность, вздремну снова. Посмотрю, что система предложит мне на сей раз. В здании, которое отец оборудовал под госпиталь, было не так уж и много людей. Всего несколько человек лежали в разных углах зала. По тяжелому дыханию я сразу понял, что все госпитализированные люди страдают от вирусной инфекции. Скорее всего, слеглись с пневмонией. А это и неудивительно, уже начало холодать. Я почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Одет я сейчас явно не по сезону. Месяцы в этом мире считают точно так же, как и в моем. Значит, сейчас должен быть конец сентября. Большую часть лета я пропустил. Ну, ничего не поделать. Наверстаю еще. Какие мои годы? Успею понаблюдать, как меняются здесь времена года. И новые земли тоже, скорее всего, увижу. Главное, больше не подставляться, как с этим гигантом. Иного выхода у меня не было. Если бы не мой план, мы бы все погибли. Но в будущем лучше заранее не позволять своим соратникам допускать такие досадные ошибки. Ой, точно! Лад, меня ведь Новик ждет. У нас сегодня тренировка запланирована. Опомнился Радко и хлопнул себя ладонью по лбу. Слушай, ты пока к скитальцам не ходи. Повидайся с отцом и ложись отдыхать. Я расскажу нашим, что ты пришел в себя. Думаю, волейбор не будет против, если ты сегодня не придешь к нему с отчетом о своем здоровье. «Беги, беги», — улыбнулся я. «Разберусь. Спасибо тебе, Радко!» Он пожал плечами, поскольку не понял, за что я его поблагодарил, и бегом рванул на улицу. Зал тут же заполнил прохладный осенний воздух. Резко же изменилась погода. Совсем недавно я мог спокойно ходить босиком по улочкам Погранки, а теперь даже в моих ботинках можно запросто себе почки застудить. А Радка молодец, надежный парень. Удивлен, что он сидел тут рядом со мной. Разговаривал, рассказывал новости, пока я спал. Не каждый бы стал болтать с человеком, лежащим в коме. По крайней мере, кому-то не из близкого круга такое не свойственно. Я не стал спешить. Походил туда-сюда по залу, разминал мышцы. Как только почувствовал, что кровь равномерно распределилась по телу, позволил себе небольшую реабилитационную тренировку. Поприседал, понагибался, разогнал кровь и лимфу. Еще бы воды попить, и организм снова будет готов к труду и обороне. Не прошло и получаса, как в госпиталь вбежал мой отец. Видимо, Радко все-таки пересекся с ним по дороге. Добромир тяжело дышал. Глазам своим не мог поверить. А затем набросился на меня и так крепко обхватил руками, что у меня даже позвоночник в нескольких местах хрустнул. Залежался я. Все мышцы одеревенели. «Проснулся-таки», — улыбнулся Добромир. «Значит, не солгал. День в день. А я уже начал думать, что ты просто бредил». «Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «Странно, он так изъясняется, будто я назвал точную дату своего пробуждения. Будто отец знал, что я приду в себя именно сегодня. Но это как-то странно. Я ведь не просыпался почти 2 месяца. И последний наш разговор с отцом состоялся еще до моего выхода за черту. А ты не помнишь?» — нахмурился Добромир. — Удивительно. Мне казалось, что ты в тот момент был в своем уме. — Отец, расскажи подробнее. Я пока что совсем не понимаю, о чем идет речь. Добромир оглянулся. Посмотрел на бодрствующих пациентов, которые уже успели навострить уши. Затем взял меня за плечо и взглядом показал на дверь, что вела в его кабинет. Многое же тут изменилось, пока я спал. Изначально планировалось, что отец будет принимать больных в нашем новом доме. Но в итоге, судя по всему, ему выделили еще одно здание. Это хорошо. Осматривать пациентов у себя дома как минимум не гигиенично. Как только мы закрылись в его кабинете, Добромир прошептал. Прости, Лад, я никому об этом не рассказывал, как ты и просил. Я хранил эту тайну до сегодняшнего дня. И если придется, буду хранить ее и дальше, заявил он. Да что за чертовщина такая? О чем он говорит? Я ведь ни о чем его не просил. «Расскажи с самого начала, что тебя вдруг так взбудоражило», — поинтересовался я. «Когда тебя принесли скитальцы, ты весь был обожженный, поломанный. Я сразу понял, что до этого тебе было еще хуже. Видел следы ненормальных изменений в твоем теле. Догадался, что ты после этого взрыва еще какое-то время лечил себя сам, пока не потерял сознание», — начал свой рассказ Добромир. «И скажу тебе честно...» У меня уже не осталось надежды. Я думал, что это конец, что я все-таки потеряю тебя, но... Он замялся. Долго думал, как правильно подобрать слова. До отца уже дошло, что о произошедшем я ничего не знаю. Теперь он в замешательстве. В общем, через неделю ты пришел в себя, открыл глаза, Лад. Сначала говорил что-то невнятное, а затем убедил меня, что проснешься ровно через 55 дней. Просил меня не тревожиться. А также уточнил, чтобы я никому об этом не рассказывал. Затем снова заснул, пожал плечами Добромир. И что в итоге? Я считал. Внимательно следил за днями. Сегодня ровно 55-й день с того момента, как мы с тобой в последний раз поговорили. Ты сдержал свое обещание, вернулся. Но теперь я не могу понять, почему ты этого не помнишь. Действительно хороший вопрос. Хотел бы я знать на него ответ, но точного времени своего пробуждения я не знал. Да, система предупредила меня, что мы пережили большую перегрузку, а потому переходит в режим энергосбережения, но она не показывала ни одного четкого уведомления о том, сколько мне предстоит пролежать в коме. Может, и вправду очнулся, но потом это забыл? Чисто в теории это возможно. Частичная амнезия. Ну, вряд ли кто-то управлял моим телом в этот момент. Такого точно быть не может. Если бы внутри меня был кто-то еще, система уже давно бы меня об этом предупредила. Но отца надо успокоить. Скажу ему, что думаю, а уж потом буду разбираться, что случилось на самом деле. Думаю, я все же мог вычислить время своего сна с помощью магии. Частично солгал я, а потом снова заснул. Но скажу честно, отец, Памяти об этом у меня не сохранилось. Стоп. Да. У меня явно есть проблемы с памятью. Видимо, мозг еще до конца не проснулся. Только сейчас в моей голове всплыли последние воспоминания. Я ведь не сам выбрался с болот. Меня нашел круг, когда сознание уже отключалось. И он сказал, что многое расскажет мне, когда я приду в себя. Упомянул какой-то бред про избранного. Похоже на какую-то чушь, но мне явно стоит с ним переговорить. Круг так до сих пор и не раскрыл свою личность. Но он точно на нашей стороне. И он разглядел потенциал не только во мне, но и в Радко. Этот человек явно может поделиться со мной полезным опытом. Осталось только его разговорить. Мы с отцом оставили тему моего загадочного пробуждения. Добромир начал рассказывать, как изменилась жизнь деревни, пока меня не было. Когда жители узнали, что скитальцы спасли похищенных во многом благодаря тебе... Ох, ты не представляешь, что тут началось. Люди начали сами деньги приносить. Кто монеты, кто продукты. Все хотели нас с тобой отблагодарить, поведал Добромир. Ну, ты же меня знаешь, не стал я их обдирать. Поступили по-другому. Староста собрал все эти деньги в общак, а затем приказал мужикам восстановить старый склад. В итоге теперь знахарским делом я занимаюсь здесь, в отдельном здании. Это к лучшему. Все-таки свой дом нужен не для того. Дом — это наше убежище. Нельзя все время водить в него чужих людей, тем более больных, — согласился я. Наш дом — это отдельная тема, — покачал головой Добромир. Как наш священник не старался, а все равно в нем происходит какая-то чертовщина. — Наш священник? — переспросил я. — Ты про Чтибора? — Да, я его выходил. В итоге он получил добро от своей коллеги. Ему велели оставаться здесь. — Заменить эту собаку, Хатена, — фыркнул отец. — О, это они еще не догадываются, во что превратился настоящий Хатен. Скитальцам я ведь не успел рассказать, в какое существо превратил его ведьмак. Сколько же проблем от этого невзора! А его так до сих пор никто и не поймал. Хотя изначально мы планировали совершить двойную вылазку. Спасти людей, а затем надавать ведьмаку и его помощнику Осьману. Но весь план пошел через одно место, поскольку мы встретились с другим, куда более могущественным врагом. «А что ты имел в виду насчет дома? Что с ним не так?» — поинтересовался я. «Ты же помнишь, что натворил Хатен?» Снял со своего жилища покров Скалиса. Чтибор вроде как смог вернуть эту землю во владение нашего бога, но он сам признает, что получилось неважно. Не понимает, почему все пошло наперекосяк, но теперь... В общем, сам скоро поймешь. Жить в этом доме можно, ничего страшного не происходит. Но есть некоторые неудобства. Вот, например, смотри. Отец закатал рукав и показал здоровенную гематому на все плечо. «Что это?» — удивился я. «Не поверишь. Споткнулся на ровном месте. Ударился о тумбочку», — ответил Добромир. «И такое происходит постоянно. Хотя, сам знаешь, я не такой неуклюжий. Уж с ногами проблем у меня никогда не было. Мы проболтали почти целый час. Оказалось, что на смену Харитону все же пришел новый торговец. Приехал какой-то молодой человек из Дальска. Решил проложить здесь свой торговый маршрут. Уже заключил сделку со скитальцами. Но останавливаться на этом не планирует. Хочет двигаться дальше, за границей черты, к другим государствам, что окружены такими же магическими пузырями. Чувствую, я с этим человеком еще познакомлюсь. Ведь ни о каких торговых путях за чертой без вмешательства скитальцев можно и речи не вести. Отец долго настаивал, чтобы я задержался в его лечебнице, но мне больше отлеживаться не хотелось. А лучше посплю дома, если захочу. Пора уже возвращаться к прежнему ритму. Остальное долечу сам. Так ведь и всю жизнь проспать можно. Добромир вернул мне мою кожаную куртку и штаны. Все подранное, но в своей старой броне я хотя бы не замерзну. По пути к дому меня то и дело крикивали люди. «Лад вернулся! Будь здоров, герой!» Сильно же изменилось их отношение к нашей семье и ко мне в частности. «О, как заговорили! Герой!» Видимо, скитальцы рассказали людям всю правду, без утайки. Что ж, со своими соратниками я встречусь завтра. Долго прохлаждаться не стану. Нужно убедиться, что мой организм полностью восстановился. И можно снова рваться в бой. Но перед этим, думаю, проведу с членами гильдии пару бесед. У них не хватает знаний. Именно тех, которыми владею я. Во многом именно поэтому Радагост и оплошал. Он не знал, как действует газ. Не понимал, что может случиться, если мы побежим через него без защиты. А зелье выносливости? Да Новик чуть не помер, когда перепил этого тоника. По крайней мере, сердце у него колотилось так, впору дефибриллятор создавать. Парень чуть не сорвал свой сердечный ритм. Другими словами, скитальцы почти ничего не знают об анатомии и физиологии. А эти науки можно использовать как для своего блага, так и для вреда монстрам. Точно так же, как я следую балансу. Поговорю с Валибором. Предложу ему организовать несколько лекций, а еще лучше практических занятий. В медицинских темах разбирается только Стоян. Да и тот понимает происходящие в организме человека процессы слишком поверхностно. С него и начну. Попробую передать ему все, что знаю. Если все члены отряда будут понимать, как оказывать соратникам первую помощь, шансы на выживание у нас резко возрастут. Оказавшись дома, я сразу же почувствовал легкое головокружение. Устал все-таки? Нет. Система молчит. Все со мной в порядке. Похоже, отец не преувеличивал. Ох, и тяжелая атмосфера в нашем жилище. Черт знает, что тут натворил Хатен, но его проклятие до сих пор выветривается. Я запустил самодиагностику. Никаких повреждений система не обнаружила. За 2 месяца полностью исчезли следы всех ран, которые я получил на болотах. Остались лишь небольшие шрамы. Что ж, самое время заняться очередной медитацией. Как я понял, система переживает дополнительную перегрузку, когда я ношу излишки опыта. Посмотрим, какие навыки она предложит мне на этот раз. Я присел на свою кровать, закрыл глаза и вскоре погрузился в глубины своих магических каналов. Оказалось, что на этот раз у меня даже нет выбора. 6-й уровень дал скудный набор навыков, и я могу получить их все за раз. Но они сразу же мне приглянулись. С новым набором жить будет гораздо проще. Получен пассивный навык «Устойчивость к разладу». С этого момента разлад наступает только при отклонении свыше 25%. Разлад будет развиваться медленнее, появляется больше времени для восстановления баланса. Супер! А то уж больно много времени я трачу на постоянное поддержание баланса эссенций. Интересно, может быть, со временем я смогу полностью излечиться от этого магического заболевания? Но пока что думать об этом рано. Если это возможно, мне предстоит поднять еще не один уровень. Скорее всего, даже больше десятка. Получен навык ветки целитель, укрепление костей. Дает возможность лечить переломы и вывихи. Также позволяет увеличивать плотность костной ткани для дополнительной защиты или нанесения урона в ближнем бою. Стоимость использования – 30 единиц маны. А вот этого я давно ждал. Интересно, рука искуса уже восстановилась? Теперь я могу ускорить процесс заживления. Получен навык ветки убийца – атрофия мышц. Вызывает временное истощение мышечных волокон. Дальность действия – 1 метр. Стоимость использования – 25 единиц маны. И снова в яблочко. Первая относительно дальнобойная атака. С помощью этой силы я смогу обезоружить противника или даже повалить его на землю. Достаточно ослабить руки или ноги. А ведь есть еще и дыхательные мышцы. Если наловчиться, можно с помощью этого навыка убить врага, даже не приближаясь к нему в упор. Уровень 6. Прогресс опыта 530 из 1200. Витальность 150 из 150. Мана 60 из 60. Растем. Я уже далеко не тот лад, которым был в первые дни после попадания в этот мир. Теперь со мной даже взрослый мужчина едва ли сможет справиться. А уж если научусь обращаться с зельями маны... Я вышел из медитативного состояния. Мне захотелось порыться в своих вещах, поэкспериментировать с зельями, чтобы понять, как правильно дозировать отвар. Но с кровати я так и не поднялся. Рядом со мной на стуле сидел мужчина. Разглядеть в темноте его лицо было практически невозможно. Но я узнал этот силуэт. Круг. «Ну что?» Он наклонился ко мне, уперся локтями в колени. «Начнем?» Глава 21. Не самый приятный сюрприз. Я ждал разговора с Кругом, но не думал, что он заявится без спроса в наш дом и будет ожидать, когда я наконец приду в себя. Как минимум, это невежливо. Мы с ним едва знакомы. Да и отца появление Крука, скорее всего, напугало бы, если бы он прямо сейчас вернулся домой. Обязательно нужно было врываться в дом таким образом? Я не мог оставить это без внимания. Не захотел больше оттягивать этот разговор, — сухо ответил он. Радко сказал, что ты пришел в себя, поэтому я сразу же решил тебя навестить. Поговорить, пока нам никто не может помешать. Ни твой отец, ни остальные скитальцы. А у нас есть от них секреты? — поинтересовался я. У тебя нет, у меня есть. Но эти секреты могут стать общими, — усмехнулся он. Отклонился назад и сложил руки на груди. «Ты можешь мне доверять, Лад. Я не собираюсь как-либо тебе вредить». «Это я уже понял», — кивнул я. «Ведь именно ты вытащил меня с болот. Если бы хотел навредить, бросил бы меня умирать». «Именно», — ответил Круг. «Заметь, я очень рискую, разговаривая с тобой, и рассчитываю, что тема нашей с тобой беседы останется строго между нами. Никто не должен об этом знать». «Сложно согласиться, не зная контекста», — пожал плечами я. «Может, ты хочешь мне предложить убить кого-то из скитальцев? Как я могу тебе такое обещать?» «Я не собираюсь убивать. Чего ты вообще вдел такие глупости?» Круг рассмеялся. Странно было видеть, как он выражает столь яркие эмоции. До этого момента он всегда старался казаться невозмутимым. «Я просто хочу объяснить тебе, кто ты на самом деле такой, Лад. Скитальцы со мной не согласятся». Я подозреваю, что и ты, скорее всего, начнешь со мной спорить, когда узнаешь, что я хочу до тебя донести. Он боится. Я уже осмотрел Крука диагностическим взглядом. Пульс ускорился. Черт подери. Мне бы его с помощью чтения пульса проверить. Я бы смог понять, правду он говорит или нет. Но Крук знает, что я владею этой способностью. Сразу же заподозрит, что я фильтрую его слова с помощью магии. Не вариант. Придется действовать по старинке, пытаться раскусить человека прямыми методами, хитростью и правильно поставленной речью. На этот раз обойдемся без магии. Факт остается фактом. Он хочет мне рассказать что-то, но боится, что об этом узнают другие. Не припомню, чтобы Круг боялся, когда бился с монстрами. Он выглядел спокойным, когда нам пришлось столкнуться с гигантом. Однако теперь он напуган. Значит, он сильно рискует, делясь со мной этой информацией. Что ж, не стану лгать сам себе, он меня заинтриговал. Я выслушаю его, а дальше посмотрим. Все зависит от информации, которую он для меня заготовил. Рассказывай, Круг, кивнул я. Не стану обещать, что мне твоя правда понравится. Может, я вообще в нее не поверю. Но обязательно приму к сведению. Хотя бы в качестве платы за то, что ты спас мне жизнь. «Думаю, ты и сам уже догадался, что я не просто так пришел к тебе на помощь», — заявил Круг. «И не просто так помогал твоему другу Радко пройти на следующий этап экзамена, понимаешь?» «Я уже понял, что ты по какой-то причине в нас заинтересован, поэтому надеюсь, что именно этот вопрос ты и раскроешь в первую очередь», — заключил я. «Что тебе от нас нужно? Ты ведь до сих пор не рассказал, откуда пришел. Я ведь уже задавал тебе этот вопрос, и ты ответил издалека». «И это правда», — улыбнулся Круг. «Издалека. Я не солгал тебе. Из далеких мест, где таких, как ты, Лад, называют избранными. Таких, как ты и Радко». «Но у Радко ведь нет магии». «Дело вовсе не в ней», — помотал головой Круг. «Просто вы отмечены. Можешь мне не верить, но лично я и ряд других людей верим в это». «Будто меня в какую-то секту заманивают. Чему он ведет?» «Отмечены кем?» — уточнил я. «Богами? Кем же еще?» – пожал плечами Круг. «Там, откуда я пришел, верят, что некоторые люди рождаются отмеченными тем или иным богом, и потому отличаются от других. Например, Радко обладает очень хорошей меткостью. Годы тренировок сделают из него воина, который больше никогда не будет промахиваться. А ты, Лад, ты совмещаешь в себе магию лечения и магию смерти, будто олицетворяешь весы самого Скалиса». «Да, похоже, я не ошибся. Круг действительно связывает наши достоинства с вмешательством богов. Не буду его расстраивать, тем более свою тайну я ему все равно раскрыть не могу. Но мне мою силу дает система. Может ли быть такое, что систему создал Скалис?» «В теории – да. Но тогда бог равновесия – это не просто высшее существо. Это, скорее всего, куда более развитый организм. Человек или кто-то иной, кто смог достичь совершенно иного уровня технологического прогресса, даже превзошел моих современников из прошлого мира. А Радка? Хорошее зрение и меткость обязательно должны быть даром богов. Не стану отрицать, в этом мире все может работать иначе. Но, на мой взгляд, это просто генетика. Один из моих прошлых коллег сказал бы в этой ситуации, что Радка просто выиграл генетическую лотерею. Но спорить с Круком я не стану. Лучше выведаю, что он еще думает о нас с Радко. Да, точно. Он ведь еще упоминает людей, которые придерживаются тех же взглядов, что и он сам. О ком же он говорил? «Значит, ты считаешь, что меня благословил сам Скалис?» — кивнул я. «Допустим. А что с Радко? Кто его покровитель?» «Вряд ли ты о нем когда-нибудь слышал. Саггит. Еще один из 12. Бог-покровитель лучников. Да, знаю, Радко не лучник. Но суть не в оружии. Суть в зрении. Стоп. Скалис? Саггит? 12? Да ну, серьезно, что ли? В этом мире поклоняются богам, которые олицетворяют знаки зодиака? Точно. Теперь все сходится. Скалис — весы. Саггит — стрелец. Я никогда не был сторонником астрологии, но здесь, похоже, дела обстоят иначе. Люди поклоняются звездам. Кажется, теперь я понимаю, почему Круг так беспокоился насчет этого разговора. В этих краях никого, кроме Скалиса, не знают и могут счесть последователя другой веры за еретика. А мы как-никак живем в средневековом обществе. Здесь за такое и на вилы могут посадить и в пламени костра сжечь. Я буду помалкивать об этом, Круг, — пообещал я. По крайней мере, пока эта тайна никак не вредит скитальцам и жителям деревни. Но все же ты так и не ответил на главный вопрос. Предположим, мы с Радко действительно отмечены богами. Что дальше? Ты-то какую роль играешь? Моя задача — проследить, чтобы вы остались живы, чтобы раскрыли свой потенциал и принесли пользу человечеству в борьбе с монстрами. Вот и все, — заключил он. А он хитер. Чувствую, что правды в этих словах не так уж и много. Вернее, Круг умудряется лгать правдивыми словами. Будто что-то не договаривает. Все равно непонятно, зачем ему так отчаянно стараться защитить нас с Радко. Дело только в его религии? Нет, вряд ли. Мы ему для чего-то нужны. Возможно, мне все же стоит допросить его. Нужно найти способ прикоснуться к его коже. Использовать чтение пульса. Но как раз коснуться Круга нетрудно. Трудно будет удержать контакт. Он умелый воин. Даже если я подберусь к нему ночью, когда он будет крепко спать, и положу пальцы на одну из его артерий, тут же проснется. Я в этом уверен. Этот человек всегда начеку. Одно ясно точно. Мы с Радко почему-то очень важны для него. Он ведь не случайно оказался рядом со мной. В тот самый момент, когда я уже терял сознание, там, на болотах, после победы над гигантским монстром я бы впал в кому, и меня вряд ли бы кто-то смог найти. Но он пришел. И это тоже странно. Ведь Новик поручил Круку охранять совершенно другой регион. Он преодолел несколько километров, а затем нашел меня. Слишком уж много у этого человека тайн. Так друг он мне или враг? Друг. Но этот друг хочет нас Радко как-то использовать. Возможно, в благих целях. Но лучше быть готовым к худшему. У меня остался еще один вопрос, Круг. Нарушил тишину я. А что насчет тебя? Способности у тебя невероятные. Ты борешься наравне с умелыми скитальцами. Ты тоже избранный? Ты тоже отмечен кем-то из богов? Нет, вздохнул он. Теперь уже нет. Теперь уже. Интересная формулировка. Он не спешит раскрывать все карты. Прощупывает почву, пытается понять, можно ли мне доверять. Чисто теоретически я ведь могу сдать его волейбору, и он мне поверит. Но я пока что этого делать не стану. Круг нам помогает. А что творится у него в голове, не моя проблема. С этим должен был разбираться Радагост. Вот только теперь его с нами нет. Придется последить за Кругом. Если начнет вести себя странно, предупрежу соратников. Он дает ответы на вопросы и тем самым порождает куда больше загадок. Думаю, на этом мы можем закончить, Лад. Круг поднялся со стула. Теперь ты все знаешь. Решать тебе, верить мне или нет. Но если поверишь, когда-нибудь я отведу тебя к людям, которые разбираются в силе избранных. Они помогут тебе стать сильнее. Когда-то они и мне помогли, но я не оправдал их ожиданий. Так кем ты был? Уже в третий раз повторил свой вопрос я. Жрецом, инквизитором, Откуда у тебя такие навыки, Крок?» Он выдержал паузу, но все же решился сказать мне правду. «Я был скитальцем, лад», — прошептал он, — «а теперь стал им вновь. Если захочешь рассказать об этом другим, вперед, тебе все равно не поверят. Но если понадобится совет, обращайся. Я готов помочь тебе в любой ситуации». На этом наш разговор был завершен. Однако спокойно покинуть мой дом Круг так и не смог. Споткнулся у порога, перекувыркнулся через голову и чуть не разнес своим телом шкаф с посудой. «Живой?» — бросил ему я. «Проклятие!» — прошептал он. «Вам бы священника вызвать!» Круг поднялся на ноги. «Знакомая аура! Тут произошло что-то нехорошее!» «Даже так!» Впервые увидел, как Круг падает на землю. Его при мне пока что никто не смог уронить, ни человек, ни монстр. Но наш с Добромиром дом все-таки его сломил. Да. Отец не преувеличивал, тут и правда витает проклятие, и Чтибор так до сих пор и не смог с ним справиться. Но я не священник, а целитель. Ничего с этим проклятием с помощью своей магии пока что сделать не могу. Единственный вариант — еще раз осмотреть дом и его окрестности. Возможно, мы еще не нашли все закопанные Хатеном проклятые реликвии. Но этим я займусь явно не сегодня. Организм все еще требует сна, тем более тело после получения нового уровня, кажется, продолжает расти. Имеет смысл поужинать и снова ложиться спать. А уже завтра, ранним утром, посещу скитальцев. Посмотрим, что они мне расскажут. Отужинав, я сразу же отправился спать. Как ни крути, а восстановить силы все равно нужно. Организм сильно пострадал и до сих пор не пришел в себя. Плюс ко всему, он начал расти. Причем стремительно. Моему телу все еще 14 лет. Течение времени никак не ускорить. Но вот биологический возраст моего тела уже не соответствует фактическому. Несколько месяцев назад можно было сказать, что я достаточно развит для 14 лет. Но теперь все иначе. Мне кажется, сейчас мое тело уже приближается к отметке, когда другие могут счесть меня 18-летним. Ради интереса нужно спросить систему. Уж это она может вычислить? На данный момент биологический возраст организма составляет 17 лет и 3 месяца. Внимание! Подсчеты приблизительны, и итоговый результат может меняться в зависимости от состояния тела и окружающей среды. Почти угадал. Грубо говоря, 17 лет. Выходит, я всего за несколько месяцев смог нагнать тех, кто был старше меня на 3 года. Главное, чтобы старение организма не наступало так же быстро, как сейчас прогрессирует рост. А то таким макаром я и 30 лет не проживу. На следующее утро организм сам разбудил меня в нужное время. Пусть я и проспал почти 2 месяца. Но внутренние часы не сбились. До сих пор мозг примерно понимает, когда нужно просыпаться. Хотя уже и световой день начал меняться. Все-таки поразительный механизм наш мозг. Такая способность ведь не у всех. Но я ей пользовался всегда, и в прошлом мире, и в этом. Стоит задать себе цель встать в определенное время, и я в итоге всегда пробуждаюсь за 15 минут до нужного мне часа. Добромир ушел в свой новый госпиталь. Я пообещал, что постараюсь присоединиться к нему чуть позже. Все-таки у меня уже есть масса идей, как можно лечить инфекционных больных. Одной только магией смогу помочь большей части пациентов. Но этим мы с отцом займемся позже. Все-таки я теперь не совсем уж свободный человек. Я член гильдии скитальцев и должен прибыть на службу вовремя. «Мать мою за ногу! Ну, наконец-то!» — воскликнул Стоян и рубанул топором по полену. «Лада, я думал, ты сдох. Где тебя черти носили? Я столько вскрытий без тебя провел». «Непорядок. Лень скитальцами не поощряется». «Я тоже рад тебя видеть, Стоян», — рассмеялся я и крепко пожал руку своему соратнику. «А если серьезно, ты как вообще, жив цел?» — поинтересовался он. «Отоспался, сразу легче стало», — отшутился я. «Отоспался, а! Новик, ты слышал его? Отоспался, говорит! 2 месяца, лад, до самой осени проспал!» «Которая, кстати, судя по всему, будет не такой уж и теплой», — проворчал Новик. «Здравствуй, лад. Хорошо, что ты вернулся. Целителя нам очень не хватает. Столько бед навалилось после той вылазки». «Так, рассказывайте», — велел я. «Каких бед? Сейчас все исправим». «Ну, про Радагоста ты, наверное, все уже слышал», — пожал плечами Стоян. «Слышал?» Но меня больше интересует ваше здоровье. Радагоста потом обсудим», — перебил Стояная. «Мне показалось, что Новик имел в виду именно это». «Ты чертовски прав», — кивнул Новик. «Ходил я к твоему отцу, Лад. Ты уж не обижайся, но он мне так ничем помочь и не смог. Не знаю, может, твоя магия как-то исправит ситуацию. Хотя, скажу сразу, надежд я не питаю». Я не стал задавать лишних вопросов. Сразу же использовал диагностический взгляд и... «А, ну все понятно. Синусовая тахикардия. Обнаружена единичная экстрасистолия». Другими словами, сердце у Новика бьется чересчур быстро. Скорее всего, он из-за этого сильно устает. А началось это еще в тот день, когда он перепил зелье выносливости. Я потратил часть маны. Без предупреждения использовал на Новике ускоренную регенерацию. Сил потребовалось много. Пришлось приказать сердечной мышце Новика изменить скорость распространения электрического импульса. «Ух ты ж, черт!» Он схватился за грудь, выпучил глаза. «Это нормально», — успокоил его. «Такое бывает. Сейчас твое сердце и твои легкие привыкнут. Посиди немного. Больше проблем не будет». Мне капнул немного опыта. Я решил пока что не следить за начислением очков. Ползти до следующего уровня придется достаточно долго, если я буду заниматься одним лишь целительством. Пусть пока накапливаются. «Узнаю старину Лада», — обрадовался Новик. «Ух, дышать трудно, но, кажется, ты прав. Спасибо, дружище, гораздо легче стало. Если сил хватит, ты еще Искусу обязательно помоги. У него рука до сих пор плохо работает. А ему нужно боевой топор держать». Волейбор уже научил его одной правой драться. Странно. У него ведь была обычная трещина в кости. Уже должна была зажить. С чего бы это вдруг он начал тренировки одной рукой? Скорее всего, присоединилось какое-то осложнение. Ну и это для меня не проблема. Разберемся. О, смотри, как кто скачет. Стоян указал взглядом на тропу. Вацлав. Вацлав? Переспросил я. Не успел еще с ним познакомиться? Наш новый торговец. Восстановил все торговые пути после гибели Харитона. Хороший парень. Вроде бы. Но мне он все равно не нравится. Да тебе никто не нравится, Стоян, буркнул Новик. «Господа!» — не слезая с коня, прокричал молодой мужчина. «Срочные новости! Пришло письмо из Дальска. Прошу простить, но мои люди передали его с опозданием». «От Радагоста?» — скинул брови Стоян. «Да, от вашего лидера, вернее, бывшего лидера». «Это очень важно», — объяснил Вацлав. «Он сообщил, что скоро будет здесь, вместе с новым лидером. Вас просят подготовиться». Вацлав перевел взгляд на меня. «Лад, сын Добромира?» «Все верно», — кивнул я. «Радагост надеялся, что ты придешь в себя. В письме говорится, что от тебя потребуется особая подготовка к приезду нового скитальца». Глава 22. «Сколько же информации вывалил этот Вацлав?» «Интересно, как так вышло, что новый торговец теперь еще и посыльным у скитальцев работает? И что подразумевается под особой подготовкой?» «Я нового лидера должен с хлебом и солью, что ли, встретить?» «Давай письмо, Вацлав», — попросил Стоян. «Я отнесу его волейбору. Он сейчас отдыхает. Растолкаю здоровяка, потом уже пообщаемся». «Не торопись. Мне в любом случае нужно переговорить с Ладом тет-а-тет», — заявил Вацлав. «Одно из сообщений велели передать ему. Так, чтобы никто другой не слышал. Уж не сочтите за оскорбление, господа». «Секретничайте», — пожал плечами Стоян. «Нам-то что? Пойдем, Новик, не будем им мешать». Пока Стоян и Вацлав переговаривались, мне удалось получше рассмотреть нового торговца. Да уж, в сравнении с покойным Харитоном небо и земля. Молодой, подтянутый. Во взгляде читается опыт. Видимо, несмотря на возраст, он уже успел многого достичь в своей стезе. По Харитону, помню, вообще невозможно было понять, как он умудрился сколотить такое состояние. Его свиные глазки вечно бегали из стороны в сторону, будто искали, кого бы еще ободрать. Но торговля далеко не всегда строится на воровстве. Обдираловкой может любой дурак заняться, если у него достаточно силы влияния. Другое дело – налаживание торговых связей между городами и даже государствами. Чувствую, Вацлав может оказаться интересным собеседником. Итак, Лад. Он спешился, стянул с головы шапку, пригладил взмокшие светлые волосы. «Мои посыльные только что прибыли из Дальска. Прискакали они с задержкой, сообщили, что скоро в погранку вернется Радагост вместе с новым лидером местной гильдии скитальцев. Зовут его Яволод. Но, учитывая задержку сообщения, скорее всего, они прибудут сюда со дня на день. Времени у тебя совсем мало. Так а в чем, собственно, дело? Почему этот разговор касается только меня? Потому что Яволод собирается пересмотреть всю работу скитальцев. И больше всего вопрос у него вызвал ты, Лад, заявил Вацлав. Думаю, сам догадываешься, с чего вдруг именно ты попал под пристальное внимание нового лидера. Вацлав прав, догадаться нетрудно. Единственный скиталец, чей возраст не достиг даже 16 лет, да еще и маг-дуалист. А ведь я еще даже не знаю, как относятся к магам в этом государстве. Может, всех силком отправляют учиться в какую-нибудь академию. Или, как минимум, ведут перепись людей, обладающих неординарными способностями. Да. Все-таки вмешательство скитальца из другого города может плохо повлиять на мою репутацию. Меня только начали принимать и в деревне, и в команде. А новый лидер может принять решение выгнать меня. Пока что, конечно, никаких аргументов в пользу подобного решения нет. Но лучше быть заранее готовым ко всему. Я уже привык, что в этом мире всегда нужно рассматривать самые худшие сценарии. Потому что по итогу все выйдет даже хуже, чем предсказывалось. «Вы сказали, что можно на «ты», — перебил меня Вацлав. «На данный момент я тесно работаю со скитальцами. В каком-то смысле я один из вас. Так что можешь общаться со мной, как со своим соратником». «Хорошо», — кивнул я. «Ты сказал, что от меня потребуется особая подготовка, Вацлав. Что имелось в виду?» «Радагост просил передать на тот случай, если ты все же придешь в себя, что Яволод хочет тебя проверить, твои способности. Поэтому постарайся к приезду Яволода придумать, чем и как его можно удивить», — объяснил Вацлав. «Если я все правильно понял, пока что Яволод в большей степени заинтересован именно тобой. Что ж, надо будет составить список всех умений, которыми я обладаю на данный момент. Благо, я смог за короткий срок поднять сразу несколько уровней, так что навыков у меня предостаточно. Найду, чем удивить нового лидера». Главное, чтобы это представление мне боком не вышло. Еще не хватало, чтобы меня сожгли на костре. «А что? В моем мире сохранилось много задокументированных фактов о том, как в Средневековье сжигали людей, тех, кого подозревали в колдовстве. Правда, в той вселенной магии не было. По крайней мере, так было принято думать. Здесь все может быть иначе». «Спасибо, что предупредил, Вацлав», — поблагодарил нового знакомого я. «Мелочи», — улыбнулся он. «Очень надеюсь, что твое знакомство с новым лидером пройдет без проблем. Нам предстоит много работать вместе. Я бы хотел посмотреть, как ты колдуешь. А тебе уже столько разных баек ходит по деревне». «Да, я проспал пик собственной славы». «Эй!» Из штаба появился Валибор. «Лад, Вацлав, заходите, нужно кое-что обсудить». Вацлав прошел в здание вперед меня. Валибор поприветствовал меня коротким, но многозначительным кивком. «Рад, что ты снова в строю. Садись, Лад, ты многое пропустил», — произнес он. Мы расположились в зале заседаний. Из соседних комнат появились Искус, Круг и Радко. Круг вел себя так, будто мы с ним и вовсе не знакомы. Будто вчера вечером не было никакого разговора, который теперь является нашей общей тайной. «Итак», — Валибор уперся широкими ладонями в стол, — «время пришло. Скоро к нам прибудет подкрепление в лице нового лидера, а затем мы исполним свой долг перед Вацлавом и его торговой гильдией». «Долг? Об этом мне еще никто не рассказывал. Но я, кажется, уже понял, о чем идет речь. Главный штаб сильно изменился. Появилась новая мебель. На поясах моих соратников висит новое оружие. И облачены скитальцы в броню, которую я ранее в арсенале не видел. Похоже, Вацлав вложился в местный штаб скитальцев. Догадываюсь, зачем он это сделал». «С прошлой крупной вылазки прошло ровно 2 месяца», — заключил Валибор. «Мы так и не приблизились к ведьмаку. Но скоро мы это исправим. Если за это время ничего не изменилось, Невзор до сих пор скрывается в западном лесу. Но для нас это абсолютно неизведанная территория. До сего момента никто из скитальцев ни разу не пробирался вглубь леса. Мы лишь осматривали окрестности, находили постройки ведьмака, но не решались заглянуть в дебри. И скоро это изменится». Валибор перевел взгляд на Вацлава, молча передал ему слово. «Господа, моя торговая гильдия задумала очень авантюрную идею. Она дьявольски опасна, но главное, «Наш план обязательно окупится, если мы сможем справиться с поставленной задачей», — произнес Вацлав. «Если верить старым картам, прямо за западным лесом лежит процветающее государство Арадон. Климат и рельеф местности у нас сильно отличаются. Если мы сможем соединить Арадон с нашей Кагарией торговым путем, то экономика обоих королевств резко изменится. Уверен, нам есть чем обменяться. В общем, ваша задача, уважаемые скитальцы, помочь мне и моим людям пробиться через западный лес. А заодно убить Невзора и его прихвостней», — добавил Валибор. «Мы уже давно собирались это сделать. Настал наш час. Если все получится, то...» Валибор так и не успел закончить свою речь. Дверь в главный штаб распахнулась. Скитальцы по привычке сразу же положили руки на ножны. Однако опасности не последовало. В здание вошел Радагуст, а вслед за ним высокий бородатый мужчина. Я невольно вздрогнул, когда столкнулся с ним взглядом. «Внимание! Обнаружена магическая активность. Рекомендуется действовать осторожно». «Уже?» — оторопил Вацлав. «Я, конечно, полагал, что вы скоро приедете, но не думал, что мои люди настолько сильно задержались со своим сообщением». «С возвращением, Радагуст!» Валибор прошел через весь зал, чтобы пожать руку бывшему лидеру. Но дорогу ему преградил второй, Яволот. Он поднял ладонь, строго осмотрел всех присутствующих, а затем произнес: «Всем оставаться на своих местах. Знакомиться будем позже. Лучше скажите, где ваш...» Он резко перевел взгляд на меня. «Ага, нашел. Так значит, это ты местный маг?» Наша магия вступила в резонанс. Теперь я понял, почему Яволот решил обратить внимание именно на меня. Он и сам обладает магическими способностями. «Да, это я. Мое имя Лад сын Добромира». «Хм, Яволот нахмурился, как я и думал. Вижу, твоя магия отличается от той, которой пользуюсь я, сын Добромира. А теперь ответь на мой вопрос. Подумай хорошенько». Он выдержал паузу. «Кто ты такой, Лад?»